Настенька смотрела на Рудкевича и в которой уже раз думала: ничто в мире не может сравниться с непроходящей стойкостью настроения Рудкевича. И от того, что Настенька понимала это, еще тревожнее становилось на душе. Какая тьма скрыта за этой улыбкой? Какие ветры нашли там свое убежище? Был ли Рудкевич ординарно любезен с Репниным? Или это расположение – признак замысла, который возревал в уме папского представителя? Она знала, коли Рудкевич бросил зерно в землю, оно прорастало. Какое зерно он бросил сейчас? Бросил уже или собирался это сделать? А когда отошел Рудкевич, появился Губин, и настроение тревоги не исчезло, а усилилось. Губин спросил, мог бы Кирилл Даубе посетить Репнина дома, возможно, в сопровождении кого-то из старых коллег. Настеньке показалось, что Репнин почувствовал недоброе, однако ответил согласием. Репнин действительно почуял недоброе, но как можно было ответить иначе? Может, следовало поинтересоваться у Губина, чем вызван визит Даубе? Но Репнин умышленно не сделал этого. Сам Губин ограничил свою роль тем, что передал просьбу Даубе Репнину. Если речь шла сейчас о недружественной акции, не в интересах Николая Алексеевича было возлагать на Губина большую ответственность. Вот ты и помрачнел. «Не испортила я тебе настроение?» — спросила Репнина Анастасия Сергеевна. «Нет». «Ничего, все хорошо», — ответил он. Ко всем ее печалям не следовало прибавлять еще эти. Все утро Репнин работал в мастерской. Еще в прошлом году ему прислали из Христиании набор сверл. Однако он успел лишь распечатать посылку. Сейчас он достал ее и, старательно разложив сверла по размерам, принялся тщательно протирать их. Ему приятны были и неяркие отлистали, и ее весомость. Ничто не давало такого прилива физических сил, как работа в мастерской. Каким же ненастным, подумал он, был этот год, если столько месяцев он не добрался до посылки со сверлами. Большие настенные часы напомнили гудящим воем, что до прихода Даубе осталось полчаса. Репнин вновь стал вспоминать все, что знает о Даубе. Ему удалось припомнить в этот раз нечто любопытное. Как установил Николай Алексеевич, Даубе появился в министерстве вскоре после того, как из Вольского заменил на посту министра Сазонов. Шлейф спутников у Сазонова был невелик, и, как полагал Репнин, это делало тому честь. Если не считать, что сам Сазонов был спутником в более чем многоцветном хвосте Столыпина. Среди этих немногих был и Даубе. Подобно самому Сазонову, он был ускалит, плешив, от затылка до лба и начисто лишен красноречия. Однако сурово сосредоточен, деловит, и что бессмысленно было бы отрицать, обязателен. В том случае, если бы Даубе не обладал этими данными, не избежать бы ему славы, что он пришел с Сазоновым и за Сазоновым. Однако деловые достоинства Даубе оказались столь очевидны, что история его прихода на Дворцовую 6 была предана забвению, и к ней в министерстве не возвращались. Было еще одно свойство этого человека. Никто искуснее его не умел завязывать отношения с людьми влиятельными. В этом у него был редкий талант. У него и, пожалуй, его супруги, этой деревенской бестии, курносой и яркощекой, ласково-радушной, обладающей и умом, и тактом, и интеллектом, который в сочетании с ее внешностью обретал особенную симпатичность. Трудно сказать, во многие ли великосветские дома были вхожи директора министерского департамента,